28. Марта, my dear. Марта, милая. Английский. Если задаться вопросом, кого Пол Маккартни любил больше всего на свете во взрослой жизни, можно назвать Линду Истман, Джейн Эшер, Нэнси Шевелл, он женился на ней в 2011 году, и Джона Леннона. Однако мы забудем важную фигуру, если не назовем Марту. В июле 1966 года, когда она была еще щенком, он купил ее у заводчика в Хай-Уикомбе. Пол давно мечтал о собаке, и теперь, обзаведясь собственным домом и наняв домработницу, которая в его отсутствие будет заботиться о питомце, он, наконец, осуществил мечту. Породу он выбрал под названием «Бобтейл» или «Староанглийская овчарка». Увидел ее по телевизору в рекламе краски «Dulux». Романтические партнеры Пола приходили и уходили, а Марта оставалась. Она освоилась с Джейн, видела Франси, потом близко познакомилась с Линдой и Хезер, а после нее и с другими детьми Маккартни. Она резвилась на фермах Пола в Шотландии и в Суссексе. Уезжая из дома, Пол скучал без нее. В 1971 году, записывая в Лос-Анджелесе «Рэм», он на время взял к себе собаку звукорежиссера. Среди моих самых любимых фотографий Пола и других битлов — те, на которых фигурирует Марта. Она, похоже, следовала за Полом повсюду. Пол дирижирует духовым оркестром Black Dyke Mills в Брэдфорде. Они записывают треки для выпуска Apple Records. Марта преданно стоит рядом с ним. На снимке от 1968 года, сделанном под куполом для медитации, Марта валяется на ковре вместе с остальными битлами. Домашняя любимица Пола — достойный претендент на звание пятого битла. Присутствует она и на свадьбе Пола и Линды, будто подружка невесты. В конце «Sgt. Pepper» есть отрывок высокочастотного звука, который, как предполагается, способны услышать только собаки. Пол включил его специально для того, чтобы в альбоме было хоть что-нибудь и для Марты. Как это похоже на Пола написать песню про собаку, или точнее для собаки. Современники его, в том числе Джон, писали про революции, утопии, секс, а Пол не видел причины, отчего бы ему не написать про домашнюю любимицу. В 1997 году, отвечая на вопросы Барри Майлза об этой песне, Пол сказал, что ничего мудреного, просто песня про собачку. Однако редкая песня Пола Маккартни — про что-то одно, а собака — это не всегда просто собака. «Марта, my dear» — еще и о творческом вдохновении. Марта — одна из муз Пола. Рассказ о том, как писалось «Getting Better», Хантер Дэвис начинает с того, что Марта резвится в парке, воплощенная фантазия Маккартни в свободном полете. В последнем куплете «Марта, my dear» — веселой кутерьме, где рэгтайм мешается с творчеством Ноэля Кауэрда, Пол умоляет свою музу: «Будь ко мне добра». В творческом тандеме Пол и сам порой как собачка. Всегда не прочь поиграть. «Ой, мячик». Джон не всегда умел обращаться с детьми и животными и слегка завидовал Полу, которому это было не в труд. Сохранилась фотография The Beatles от февраля 1967 года, эпохи Пеппер. На ней Пол посадил Марту себе на плечо, а Джон поддерживал ей задние лапы. Каким же счастливым кажется Джон, словно гордый родитель. Пол считает, что в обществе Марты Джону было проще открыться миру. Маккартни написал в 2021 году: «Неожиданное следствие, Джон вдруг очень ко мне потеплел. Он пришел ко мне как-то, увидел, как я играю с Мартой, и по нему было видно, что она пришлась ему по душе. Когда он видел меня с Мартой, ненастороженным, открытым, он вдруг становился ко мне так добр. В эти редкие минуты ему самому не надо было быть настороже». Сохранилось зернистое фото из газетной статьи, на котором Пол и Джон гуляют по улице близ лондонского Ридженс-парка. Снимок датирован 13 апреля 1967 года. После того, как Пол вернулся из краткой поездки в Соединенные Штаты, самый мирный период их с Джоном отношений. Пол шагает по проезжей части, чуть сойдя с тротуара. Джон, одетый в экстравагантный плащ, идет по тротуару. Выгуливает Марту. Марта умерла в 1981 году. Со смерти Джона минуло меньше года.